«Пойдемте», — сказал ротмистр мимолетно, касаясь кобуры. «Поручик, не составите ли компанию? У вас есть оружие, мало ли что эти перепуганные насмерть космачи выкинут». Поручик нехотя кивнул и зашагал рядом. Остальные потянулись следом. Увечные заворочились, кто-то прохрипел вслед. «Христом Богом! Фельдшера покличите!» «Покличем!» — бросил самолетов, не оборачиваясь. Аверьян Лукич откровенно суетился, забегал вперед, заглядывал в глаза, искательно улыбался. «Вон та изба, где развальни с расписным задком во дворе стоят. Демидка, я так полагаю, в одиночку не рискнет власти противиться. В запечье поди, со страху забился, как таракан». «Ну что поделать, коли стряслась такая история. Народишком малость одурел со страху». Ротмистр, вырвав револьвер из кобуры, распахнул калитку. В углу двора залился яростным лаем здоровенный пестрый кобель. Вставал на задние лапы, хрипел, надежно удерживаемый прочной цепью. Не обращая на него внимания, ротмистр поднялся на крыльцо, оглянулся. «Оружие выньте, поручик, мало ли!» И распахнул дверь, вошел внутрь, не колеблясь. Держа револьвер на изготовку, поручик ввалился следом. Обширная чистая горница с русской печью в углу, устланные самотканными толстыми половиками скобленный пол. Исправник, крупный, чернявый мужчина, лежал возле лавки, связанный по рукам и ногам на аккуратно расставленной дохе. Волосы у него были растрепаны, глаз подбит, оторванный погон свешивался с правого плеча. Увидев вошедших, их мундиры, он облегченно вздохнул, выпустил длинную матерную тираду. Хозяев по-прежнему не видно и не слышно, словно исчезли неведомо куда. Может, схоронились в хлеву или в других надворных подстройках. «Поглядывайте», — настороженно бросил поручику ротмистр. Убрал револьвер, присел на корточки и достал складной ножик. Исправник прокряхтел. «Не извольте беспокоиться, хозяин с семейством затаились где-то на дворе, туземцы бессмысленные». «Гостеприимство». Ротмистер быстренько освободил его от пут. Поднявшись на ноги, исправник помахал затекшими руками, разгоняя кровь, конфузливо усмехнулся. «Вот такие пертурбации, извольте свидеть, спутали как курицу в базарный день». «Ничего, голубчиков я запомнил всех до единого. Разок еще отведают. Как вам с ними удалось сводить? Они аспиды всей толпой намеревались вам преграждать дорогу. Ружья собрали». «Удалось вот», — ответил ротмистр уклончиво. Выходя за ними во двор, исправник, явно ощущая конфуз за свое пленение, преувеличенно громко восклицал. «Не было возможности с ними ничего поделать. Навалилось человек с полсотни, где уж тут. Вот что я в первую очередь произведу. Немедленно посажу под замок Корнеича, чтобы в другой раз не изображал пророка и духовица. Давненько я до него добирался, да случая не было. С волхованием со своим надоел». «Скончался ваш Корнеич», — сухо ответил ротмистр. «Да». Но одной заботой меньше. Исправник все пытался приводить на место сорванный погон, но тот повисал на одной пуговице. «Вы себе только вообразите, господа», — сказал он с той же наигранной бодростью. «Покойничек, чтоб его черти в аду ворошили, стал втемяшивать мужикам, что в обозе с вами едет некая нечистая сила наподобие черта или демона, каковая всех и погубит до единого, так что кричал, надлежит перекрыть дорогу. Чтоб, господи!» Он остановился посреди улицы, задрав голову с отвисшей челюстью, уставясь вверх. Золотистый нетопырь во всей своей жуткой красе размеренно кружил высоко над деревней. Слева у длинной конюшни уже суетились люди, которых поторапливал криком и яростными жестами Аверьян Лукич. Выводили лошадей, волокли мешки. «Господи помилуй!» — выдохнул исправник, став бледным как смерть. «Так это что же? Это и правда?» «Извольте взять себя в руки», — рявкнул ротмистр так, что у поручика в ушах зазвенело. «Офицер вы или темная баба?» Он недовольно нахмурился, добавил тише. «Ну что ж поделать? нет никакого демона, а есть неизвестное нам природное явление. Ясно вам? Извольте лицезреть неопознанный пока естественно-научный феномен. Понятно?» «Отчего ж нет?» — бормотал исправник, все еще не в силах опомниться. «Оно, конечно. Господи, ну и картина!» «Извольте взять себя в руки!» — прикрикнул ротмистер. «А то, чего доброго, и у нас чертячие хвосты под шинелями искать начнете. Явление, феномен, понятно?» «Так точно. Фельдшер где?» «Дома у себя. Пьян?» «Ну, не так, чтобы пьян, как обычно. На ногах держится и соображение некоторое сохраняет. Доставьте его сюда немедленно», — жестким приказным тоном распорядился ротмистер, «со всеми его медицинскими причиндалами, там раненые, которым следует немедленно заняться. Не рассуждать, шагом марш!» Пожалуй, он выбрал единственную верную линию поведения – решительный тон и четкие распоряжения. Привычные команды подействовали на исправника должным образом. Он подтянулся, встал по стойке смирно, коротко кивнул и заторопился куда-то в переулок. «Медикаментов и перевязочных средств побольше!» – крикнул вслед ротмистр. «Пригодятся!» За калиткой их поджидал Самолетов, извлекший свой роскошный портсигар и с сапфиром и бирюзой, не весть каким чудом оставшийся целехоньким, сказал бодро. «Ну вот, кажется, дело наладилось. До Челябинска, если прикинуть, остались сущие пустяки по сравнению с уже пройденным путем. А вось обойдется что-то оно притихло и пакости больше не строит. Эге, а это у нас кто?» Он бросил папиросу в снег и кинулся в переулок, грозно покрикивая. Братья-бугровщики, тихонечко пробиравшиеся вдоль заборов, понуро остановились. Оба волокли по немаленькому мешку, в мешках звенело и брякало. «Ага, вот оно что!» — протянул Самолетов. «Пожиточки прихватили. Удрать вздумали. В деревне отсидеться. Флегонтыч, мы-то это...» «Дурачье!» — сказал Самолетов, неожиданно весело ухмыляясь и качая головой. «Ну, вы оба двое еще дурнее, чем мне обычно казалось. Да, стоит обозу отъехать, как пронские полезут изо всех щелей, и первым делом вас обоих разорвут на 115 клочков. Со страху как бы чего от вас не вышло. По совести признаться, не имею ничего против, потому что все из-за вас произошло. Ну что встали? Думаете, я вас буду тащить и не пущать? Да оставайтесь с полным нашим удовольствием. Мне же лучше, руки о вас марать не придется». Смачно сплюнув, он отвернулся от двух перепуганных прохвостов, так и стоявших с мешками на плечах, зашагал к офицерам. Переглянувшись с кривыми улыбочками, братья затоптались и, стараясь шагать потише, направились назад к обозу.